Глава 13. Вторник, 17 мая. Во вторник Моника Фигуэролла проснулась в 10 минут седьмого, совершила длинную пробежку вдоль Нор-Мелар-Странд, приняла душ и в 10 минут девятого уже вошла в здание полицейского управления. Раннее утро она посвятила составлению служебной записки, в которой обобщила сделанные накануне выводы. В 9 часов прибыл Торстен Эдклинд. Моника дала ему 20 минут на то, чтобы прочитать утреннюю почту, а потом подошла к его двери и постучалась. Ее служебную записку начальник читал 10 минут. Моника терпеливо ждала. Он дважды прочитал 4 листа формата А4 от начала до конца и только потом поднял на нее взгляд. «Значит, начальник канцелярии», — задумчиво произнес Эдклинд. Она кивнула. Без его ведома Мортенсона никуда командировать не могли. Следовательно, он должен знать о том, что Мортенсон находится не в контрразведке, как считают его коллеги из личной охраны. Торстен Эдклинд снял очки, вытащил бумажную салфетку и стал их основательно протирать. Он задумался. Они часто встречались с начальником канцелярии Альбертом Шенке на совещаниях и внутренних конференциях, но утверждать, что он его слишком хорошо знает, Эдклинд не рискнул бы. Шенке был коренастый мужик с редкими светло-рыжими волосами, и с годами объем его талии все увеличивался. Эдклинд знал, что тому около 55 лет, и что он проработал в ГПУ без лет 25 или даже больше. Последние десятилетия он возглавлял канцелярию, а до этого работал заместителем начальника канцелярии и на других административных должностях. Эдклинд воспринимал Шенке как человека сдержанного, неболтливого и способного при необходимости действовать жестко. Он понятия не имел, чем тот занимается в свободное время, но вспомнил, что как-то увидел его в гараже полицейского управления в спортивной одежде и с клюшками для гольфа через плечо. А несколько лет назад они как-то случайно столкнулись с Шенке в оперном театре. «Мне тут кое-что пришло в голову», — сказала Моника. «Что именно?» «Эверт Гульберг. В 40-х годах он служил в армии, а в 50-х стал юристом-налоговиком и исчез из виду». «И?» «Вообще-то мы говорили о нем как о наемном убийце». «Я знаю, что это звучит маловероятно, но мне пришло в голову, что нам слишком мало известно о нем, и потому его биография кажется сфальсифицированной. В 50-х и 60-х годах и информационное бюро, и СЭПО создавали фирмы за пределами этого здания». Торстен Эдклинд кивнул. «Меня как раз интересовало, когда ты придешь к этому выводу». «Мне потребуется разрешение, чтобы посмотреть личные дела 50-х годов», — сказала Моника Фигуэролла. «Нет», — ответил Торстен Эдклинд и покачал головой. «Мы не можем воспользоваться архивом без разрешения начальника канцелярии. А нам нельзя привлекать внимание, пока мы не выйдем на след». «Тогда что же мне делать дальше?» «Мортенсон», — сказал Эдклинд, — «узнай, чем он занимается». Лизбет Саландер, запертая в своей палате, изучала вентиляционный люк в окне, когда услышала, как ключ в замке повернулся, и в комнату вошел доктор Андерс Юнасон. Было начало 11 вечера. Его появление сбило ее с толку. Она начинала строить планы побега из Сальгренской больницы. Лизбет уже измерила люк со всех сторон и убедилась, что голова ее пройдет беспрепятственно, но с остальными частями тела, пожалуй, могут возникнуть сложности. От земли ее отделяло 3 этажа, но если разорвать простыни и приспособить 3-метровый удлинитель от торшера, то эту проблему удалось бы решить. Она обдумывала свой план досконально, шаг за шагом. Но возникала еще одна проблема — одежда. На ней были трусы, казенная ночная рубашка и казенные же пластиковые шлепанцы. Из наличных денег у нее было 200 крон, которые ей выдала Анника Джанини для покупки сладостей в больничном киоске. Этого хватило бы, во-первых, на приобретение в магазине секонд-хенд дешевых джинсов с футболкой, при условии, что она сумеет найти в Гетеборге секонд-хенд, а во-вторых, на телефонный разговор с чумой. а уж потом все может как-нибудь уладиться. Через несколько суток после побега Лизбет собиралась улететь в Гибралтар, а потом начать новую жизнь под новым именем в какой-нибудь другой части света. Андерс Юнасон кивнул в знак приветствия и опустился на стул для посетителей. Саландер села на край кровати. «Привет, Лизбет. Прости, что в последние дни не успевал тебя навещать. У меня в отделении неотложной помощи дел не в проворот, да еще ко мне на практику прислали двух молодых врачей». Лизбет кивнула. Честно признаться, она и не ждала, что доктор Андерс Юнасон должен специально приходить ее навещать. Врач взял ее журнал и принялся внимательно изучать температурные кривые и схему приема препаратов. Он отметил, что температура постоянно держится между 37 и 37 и двумя десятыми, и что за прошедшую неделю она ни разу не получила болеутоляющих таблеток. «Вообще-то твой врач доктор Эндрин. Она тебе нравится?» «Она неплохая», — ответила Лизбет без особого энтузиазма. «Не возражаешь, если я тебя осмотрю?» Она снова кивнула, достав из кармана ручку с фонариком. Доктор наклонился и посветил ей в глаза, чтобы проверить, как сжимаются и расширяются зрачки. Велел открыть рот и осмотрел горло. Потом осторожно взял ее руками за шею и несколько раз повернул в разные стороны голову. «Затылок не болит?» — спросил он. Лизбет помотала головой. «А как обстоит дело с головной болью?» «Иногда дает о себе знать, а потом проходит. Процесс заживления еще продолжается. Головные боли постепенно перестанут тебя беспокоить». У нее еще была короткая стрижка, и чтобы нащупать шрам над ухом, ему требовалось лишь отогнуть в сторону прядь волос. Шрам заживал хорошо, но на ране еще сохранялась корочка. «Ты снова расчесала рану. Завязывай с этим делом». Лизбет кивнула еще раз. Юнасон взял ее за левый локоть и поднял руку. «Можешь поднять руку самостоятельно?» Она вытянула руку вверх. «Плечо болит или доставляет какие-нибудь неприятные ощущения?» Саландер помотала головой. «Тянет? Чуть-чуть. Думаю, тебе надо активнее тренировать мышцы плеча. Когда сидишь в заперти, это нелегко». Доктор улыбнулся. «Это не навсегда. Ты делаешь упражнения, как велит физиотерапевт?» Она опять ответила кивком. Юнасон достал стетоскоп и ненадолго прижал его к собственной руке, чтобы согреть. Потом сел на край кровати, расстегнул ее ночную рубашку, послушал сердце и измерил пульс. Затем попросил ее наклониться вперед, приставил стетоскоп к спине и послушал легкие. «Покашляй». Лизбет покашляла. «Окей, можешь застегнуть рубашку. С точки зрения медицины ты идешь на поправку». Саландер кивнула. Она ожидала, что теперь он встанет и пообещает заглянуть через несколько дней, но Юнасон остался сидеть и довольно долго молчал, казалось, над чем-то размышляя. Лизбет терпеливо ждала. «Знаешь, почему я стал врачом?» — вдруг спросил он. Она покачала головой. «Я вырос в рабочей семье. Мне всегда хотелось стать врачом. В детстве я собирался быть психиатром. Я был очень продвинутым». Как только он упомянул слово «психиатр», Лизбет вдруг посмотрела на него с пристальным вниманием. «Но я не был уверен, что смогу осилить занятия. Сразу после окончания гимназии я выучился на сварщика и около года проработал в этом качестве». Он кивнул, словно в знак подтверждения своих слов. «Я считал, что было бы неплохо иметь что-то в запасе на случай, если мне не удастся завершить медицинское образование. Между сварщиком и врачом немало общего, и тому и другому приходится что-то чинить. Вот теперь я работаю в Сальгренской больнице и сшиваю таких, как ты». Она нахмурила брови, уж не потрунивает ли он над ней, но доктор выглядел совершенно серьезно. «Лизбет, я хотел бы знать...» Он замолчал и очень надолго. Саландер уже готова была спросить, что ему надо, но сдержалась и терпеливо ждала. «Я хотел бы знать, не рассердишься ли ты, если я попрошу разрешения задать тебе личный вопрос? Я хочу задать его как частное лицо, то есть не как врач. Я не стану записывать твой ответ и обещаю ни с кем его не обсуждать. Если не захочешь, можешь не отвечать. Но что именно? Это бестактный и очень личный вопрос. Она посмотрела ему в глаза. С тех пор, как тебя в 12 лет заперли в больнице Святого Стефана в Уппсале, ты даже не отвечаешь, когда какой-нибудь психиатр пытается с тобой поговорить. Но почему? Глаза Лизбет Саландер потемнели. Пару минут она просто смотрела на Андерса Юнасона ничего не выражающим взглядом и молчала. «Но почему это тебя интересует?» — в конце концов спросила она. «Честно говоря, я и сам толком не знаю. Думаю, что я пытаюсь кое в чем разобраться». Она сжала губы. «Я не разговариваю с психиатрами, потому что они никогда не слушают то, что я говорю». Андерс Юнасон кивнул и внезапно рассмеялся. «Окей. Скажи мне, а что ты думаешь о Петере Телеборьене?» Андерс Юнасон произнес его имя так неожиданно, что Лизбет почти вздрогнула. Ее глаза заметно сузились. «Какого черта ты без конца задаешь вопросы?» «Что тебе надо?» Ее голос вдруг напрягся и зазвучал, как наждака железа. Андерс Юнасон наклонился к ней так близко, что почти вторгся на ее личную территорию. «Потому что...» Психиатр по имени Петер Телеборьен, довольно известный и авторитетный врач, за последние дни дважды настойчиво добивался моего разрешения навестить тебя. Лизбет вдруг почувствовала, как по спине пробежали ледяные мурашки. Суд обязал его провести судебно-психиатрическую экспертизу твоего состояния. И что же? Мне Петер Телеборьен не нравится. Я ему отказал. В последний раз он явился сюда, в отделение, без предупреждения и пытался прорваться к тебе через медсестру. Лизбет поджала губы. Он вел себя нагло и произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Поэтому я и спрашиваю, что ты о нем думаешь. На этот раз настала очередь Андерса Юнасона терпеливо дожидаться ответа Лизбет Саландер. «Телеборьен — подонок», — сказала она под конец. «Ты испытываешь к нему личную неприязнь?» «Можно сказать и так. Я беседовал с одним чиновником. Он требовал, чтобы я пропустил к тебе Телеборьена. И что же? Я спросил, имеется ли у него медицинское образование, позволяющее оценивать твое состояние, и предложил ему отправиться куда-нибудь подальше, правда, в более дипломатичных выражениях». «Окей. Последний вопрос. Почему ты мне все это рассказываешь?» «Но ты же спросил». «Да, но ведь я врач и тоже изучал психиатрию. Почему же ты со мной разговариваешь? Значит ли это, что ты доверяешь мне?» Лизбет не ответила. «Тогда я буду трактовать это именно так. Я хочу, чтобы ты знала, ты моя пациентка. Следовательно, я действую только в твоих интересах, а не в чьих-то». Она посмотрела на него с подозрением. Юнасон немного посидел молча, глядя на нее, а потом заговорил в непринужденном тоне. «С медицинской точки зрения ты более или менее здорова, тебе требуется еще максимум несколько недель реабилитации, но, к сожалению, ты уже достаточно поправилась». «К сожалению?» «Да». Он улыбнулся. «Ты уже чувствуешь себя хорошо». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что у меня нет никаких законных причин удерживать тебя здесь, и, следовательно, прокурор сможет скоро потребовать, чтобы тебя перевезли в следственный изолятор в Стокгольм. Тебе придется дожидаться суда, который состоится через 6 недель. Полагаю, что запрос поступит уже на следующей неделе, а значит, Петру Телеборьену представится случай все-таки осмотреть тебя». Саландер буквально застыла в постели. Андерс Юнасон рассеянно посмотрел на нее, наклонился и поправил ей подушку, а потом заговорил так, словно просто размышлял вслух. «У тебя нет ни головной боли, ни повышенной температуры. Значит, доктор Эндрин тебя, вероятно, выпишет». Он внезапно поднялся. «Спасибо, что поговорила со мной. Я еще зайду к тебе до того, как тебя перевезут». Он уже дошел до двери, когда Лизбет его окликнула. «Доктор Юнасон», он обернулся к ней. «Спасибо». Он еще раз коротко кивнул, а потом вышел и запер дверь. Лизбет Саландер долго сидела, изучая запертую дверь. Потом улеглась на спину и уставилась в потолок. Вдруг что-то отвлекло ее от мрачных размышлений. Она ощутила под затылком что-то твердое. Подняв подушку, Лизбет к своему изумлению увидела маленький мешочек, которого там точно не было раньше. Она открыла мешочек и, ничего не понимая, уставилась на карманный компьютер Palm Tungsten T3 с зарядным устройством. Потом, присмотревшись, заметила на верхнем крае корпуса маленькую царапину. Ее сердце забилось с удвоенной силой. Это был ее собственный Palm. Но как он здесь оказался? Она растерянно перевела взгляд обратно на запертую дверь. Андерс Юнессон. Вот так сюрприз. Она очень разволновалась. Затем быстро включила компьютер и тут же обнаружила, что он защищен паролем. Лизбет разочарованно уставилась на требовательно мигающий экран. «Как же я, черт побери, должна...» Потом она заглянула в мешочек и обнаружила на дне свернутую полоску бумаги. Вытряхнув полоску из мешочка, развернула ее и прочла написанную аккуратным почерком строчку. «Ты же хакер, догадайся. Калле Б». Впервые за несколько недель Лизбет рассмеялась. Вот и расплата за старые обиды. Она задумалась на несколько секунд, потом взяла стилус и написала комбинацию цифр 9277, что на клавиатуре соответствовало буквам ВОСП, ее прозвищу ОСА. Именно этот код Калле чертову Блумквисту потребовалось разгадать, когда он без приглашения явился в ее квартиру на Фискаргаттен и отключал охранную сигнализацию. Не сработало. Она попробовала 52553, что соответствовало буквам Калле. Тоже не сработало. Поскольку Калле чертов Блумквист, вероятно, предполагал, что она будет пользоваться компьютером, то явно выбрал какой-то простой пароль. Подписался он Калле, хотя обычно ненавидел это имя. Лизбет немного поразмыслила над ассоциациями. Это должно быть тоже оскорбление. Потом набрала 63663, что соответствовало слову «пиппи». В русском варианте «пеппи» имеется в виду «пеппи» — длинный чулок, которая, как и Калле Блумквист, является одним из главных персонажей книг Астрид Линдгрен. Компьютер послушно запустился. На экране возник смайлик со словесным пузырем. «Ну вот, а ведь оказалось довольно просто. Предлагаю тебе кликнуть на сохраненные документы». Она немедленно нашла стоявший первым в очереди документ «Привет, Салли», кликнула на него и прочла. «Прежде всего, это только между нами. Твой адвокат, то есть моя сестра Анника, понятия не имеет о том, что у тебя есть доступ к компьютеру, так что смотри, не проболтайся. Не знаю, насколько ты понимаешь, что происходит за запертой дверью твоей палаты, но, как ни странно, вопреки твоему характеру, тебе помогают несколько дураков, которые лояльны к тебе. Когда все закончится, я собираюсь основать общественную организацию, которую намерен назвать «Рыцари дурацкого стола». Единственной целью организации будет собираться на ежегодный ужин, чтобы развлекаться и всячески ругать тебя. Нет, тебя, конечно, никто не собирается приглашать. Ну ладно, ближе к делу. Анника готовится к судебному процессу. Проблема заключается лишь в том, что она, работая на тебя, соблюдает идиотский принцип неприкосновенности частной жизни, как это ни глупо. А значит, она даже мне не рассказывает, о чем вы с ней беседуете, и в данной ситуации это нам несколько мешает. К счастью, она, разумеется, хотя бы прислушивается к поступающей информации. Нам с тобой обязательно нужно пообщаться. Не пользуйся моим электронным адресом. Может, я и ненормальный, но у меня есть веские основания подозревать, что мою почту читаю не только я. Если захочешь что-нибудь передать, заходи на Yahoo 100 Лига Бордет, дурацкий стол. P9I2P7P7I. Микаэль. Лизбет дважды прочитала письмо и еще раз озадаченно посмотрела на карманный компьютер. После периода полного компьютерного целибата у нее начинался киберабстинентный синдром. Интересно, каким местом думал Калле чертов Блумквист, когда протаскивал к ней компьютер? Он позабыл, что для выхода в сеть ей потребуется мобильный телефон. Лизбет лежала и размышляла, что делать дальше, когда вдруг услышала шаги в коридоре. Она немедленно выключила компьютер и запихнула его под подушку. Когда в замке стал поворачиваться ключ, Саландер обнаружила, что мешочек и зарядное устройство остались лежать на прикроватной тумбочке. она протянула руку, сунула мешочек под одеяло и зажала моток кабеля между ног. Когда вошла ночная сестра, Лизбет лежала спокойно, уставившись в потолок. Сестра приветливо поздоровалась и спросила, как она себя чувствует и не надо ли ей чего-нибудь. Лизбет ответила, что чувствует себя хорошо и что ей хотелось бы парочку сигарет. Эту просьбу любезно отклонили, зато выдали ей упаковку никотиновой жевательной резинки. Когда сестра закрывала за собой дверь, Лизбет мельком увидела расположившегося на стуле в коридоре охранника. Она дождалась, когда шаги стали удаляться, снова достала компьютер, включила его и попыталась подключиться к интернету. Она не поверила своим глазам, когда компьютер вдруг подал сигнал, что соединение найдено и есть выход в сеть. Не может быть, просто невероятно. Лизбет выскочила из постели с такой скоростью, что раненое бедро отозвалось болью, и растерянно оглядела свою палату. Но как? Медленно обойдя комнату, она осмотрела каждый уголок и закуток. Нет, мобильного телефона в комнате не было. И тем не менее компьютер поймал сеть. Она усмехнулась. Радиоуправляемая связь поддерживалась через мобильный телефон посредством Bluetooth, имевшего радиус действия 10-12 метров. Лизбет устремила взгляд к вентиляционному отверстию под потолком. Чертов Калли Блумквист установил телефон прямо рядом с ее палатой, иначе это чудо объяснить было невозможно. Но тогда можно было протащить и телефон, хотя, конечно, аккумуляторы. Ее палм требовалось заряжать раз в 3 дня или около того. Мобильный телефон, подключенный к сети, сажал аккумуляторы быстро. Блумквист или, скорее всего, кто-то, кого он нанял, должен был регулярно менять аккумуляторы. Зарядное устройство к ее компьютеру он, разумеется, прислал. Обойтись без него она не могла. Конечно, намного легче спрятать и использовать один предмет, чем два. А Блумквист все-таки не дурак. Для начала Лизбет задумалась над тем, где хранить компьютер. Для этого необходимо было найти потайное место. Кроме одной розетки возле двери, имелись еще розетки за кроватью, на панели, куда включалась лампа на тумбочке, и электронные часы. Вообще-то туда же включалось еще и радио, но его унесли, и от него осталось пустое пространство. Лизбет улыбнулась. Места хватило и для карманного компьютера, и для зарядного устройства. А днем она сможет ставить компьютер на зарядку, не вынимая его из тумбочки. Лизбет Саландер почувствовала себя счастливой. Впервые за 2 месяца она включила компьютер и вышла в интернет. И ее сердце колотилось от радости. Серфить по сети через карманный компьютер Palm с крошечным экраном и стилусом, конечно, не то же самое, что через ноутбук с 17-дюймовым экраном. Но она в сети. Находясь в постели в Сальгренской больнице, она может переместиться в любую точку мира. Для начала Лизбет зашла на частную домашнюю страничку, где размещалась реклама ничем не примечательных фотографий неизвестного фотографа-любителя по имени Джилл Бейтс из Джобсвилла, штат Пенсильвания. Лизбет как-то раз проверила и установила, что город с таким названием Джобсвилл не существует. Тем не менее, Бейтс отснял там 200 фотографий и выложил целую галерею в мелком масштабе. Саландер прокрутила до снимка номер 167, кликнула и получила увеличенное изображение. Оно изображало церковь в Джобсвилле. Лизбет подвела курсор к вершине шпиля и кликнула. Тут же всплыло окно с требованием имени и пароля. Она взяла стилус и в качестве логина вывела слово «Remarkable», а в качестве пароля «A89CX-Magnolia». Появилась клеточка с текстом «Error, you have the wrong password». «Ошибка, вы набрали неверный пароль». И клавиша с «OK, try again». «OK, попробуйте снова». Лизбет знала, что если кликнет на «OK, try again» и попробует ввести новый пароль, то снова получит ту же клеточку, и так месяцы и годы, сколько ни пытайся. Вместо этого она кликнула на букву «O» в слове «Error». Экран потемнел. Потом открылась мультипликационная дверь, и оттуда выплыла девица, напоминающая Лару Крофт, расхитительницу гробниц. Материализовался словесный пузырь с текстом «Who goes there?» кто здесь?» Лизбет кликнула на пузырь и написала слово «восп», «оса». Ей сразу ответили «prove it or else», «докажи» или... А мультипликационная Лара Крофт начала снимать с предохранителя пистолет. Лизбет знала, что это не пустая угроза. Если она наберет неверный пароль 3 раза подряд, страничка погаснет, а имя «оса» вычеркнут из списка членов. Она аккуратно вывела пароль «Monkey Business». Экран снова изменил параметры. И на синем фоне возник текст. «Добро пожаловать в республику хакеров, гражданка Оса. С вашего последнего визита прошло 56 дней. Сейчас в режиме онлайн пребывают 10 граждан. Вы хотите просмотреть форум, послать сообщение, поработать в архиве, поговорить, перепихнуться?» Лизбет кликнула на клеточку «Поговорить», потом перешла к перечню меню «Кто в режиме онлайн» и получила список имен. Энди, Бэмби, Дакота, Джаба, Бак Роджерс, Мандрейк, Прэт, Слип, Систер Жен, Сикс оф Уан, Тринити. «Привет, братва», — написала Оса. «Оса, это действительно ты», — сразу же откликнулся Сикс оф Уан. «Смотри-ка, кто вернулся. Куда ты пропала?» — спросил Тринити. «Чума говорил, что у тебя какие-то проблемы», — написал Дакота. Лизбет была не уверена, но подозревала, что Дакота — женщина. Остальные граждане онлайн, включая и того, кто именовал себя Систер Джен, были парнями. Республика хакеров, когда Лизбет в последний раз заходила в сеть, насчитывала 62 гражданина, в том числе всего 4 девушки. «Привет, Тринити», — написала Лизбет. «Привет, все». «Почему ты приветствуешь Тринити? Между вами есть что-то сугубо личное, а мы остальные чем тебе не угодили?» — написал Дакота. «У нас забита стрелка», — написал Тринити. «Она общается только с интеллигентными ребятами». Его обматерили сразу с 5 сторон. Из 62 сограждан Оса лично встречалась только с 2. Один из них был Чума Плак, который сейчас в виде исключения отсутствовал в сети. Второй Тринити, иначе Троица, англичанин, жил в Лондоне. 2 года назад Лизбет провела в его обществе несколько часов, тогда он помогал им с Микаэлем Блумквистом разыскивать Харриет Вангер. Он организовал незаконное прослушивание домашнего телефона в мирном пригороде Сент-Олбанс. Лизбет возилась со стилусом, ей не хватало клавиатуры. «Ты еще на месте?» — спросил Мандрейк. Саландер набрала. «Сори, у меня только палм, получается медленно». «Что случилось с твоим компьютером?» — поинтересовался Прэт. «С ним все окей, проблемы у меня». «Расскажи старшему брату», — написал Слип. «Меня арестовали». «Что случилось? Поделись». Сразу донеслось с 3 сторон. Лизбет суммировала все, что с нею произошло, в 5 строчках, и ее приключения восприняли с сочувствием и заботой. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Тринити. «У меня дырка в башке. Я не замечаю разницы», — констатировал Бэмби. «У Осы всегда в башке ветер», — заявил Систер Джен. После его реплики компания разразилась серией оскорбительных комментариев в его адрес. Никто не сомневался, что Оса еще даст многим фору по части умственных способностей. Лизбет улыбнулась. Потом Дакота подключился снова. «Погодите, это же нападение на гражданина Республики Хакеров. Чем будем отвечать?» «Нанесем ядерный удар по Стокгольму», — предложил Six of One. «Нет, это будет перебор», — сказала Оса. «Жахнем маленькую бомбочку». «Six of One, прекрати. Мы можем вырубить весь Стокгольм», — предложил Мандрейк. «Как насчет вируса, который парализует правительство? Вообще-то граждане Республики Хакеров рассылкой вирусов не занимались. Напротив, статус хакеров подразумевал, что они непримиримые противники тех идиотов, которые рассылают компьютерные вирусы с единственной целью — вывести из строя сеть и навредить компьютерам. Ведь хакеры — информационные наркоманы, и им нужна именно действующая сеть, которую можно взламывать. Впрочем, предлагая парализовать шведское правительство, хакеры вовсе не бахвалились. Республика хакеров представляла собой эксклюзивный клуб лучших из лучших, элитное подразделение. И любая армия выложила бы колоссальные суммы, если бы удалось уговорить их сотрудничать с каким-либо государством. Но это было слишком маловероятным. Все они были компьютерными волшебниками и, безусловно, умели создавать и рассылать компьютерные вирусы. Они также часто проводили специальные кампании, если того требовала ситуация. Несколько лет назад у одного гражданина Республики Хакеров, который работал программистом в Калифорнии, один преуспевающий .com свистнул патент и еще имел наглость подать на него в суд. В итоге все активисты Республики Хакеров в течение полугода энергично и последовательно взламывали и выводили из строя каждый компьютер, принадлежавший данной фирме. Все их компьютерные тайны и электронные сообщения вместе с несколькими сфальсифицированными документами, из которых следовало, что генеральный директор фирмы уклоняется от налогов, с удовольствием выкладывались в интернете вместе со сведениями о тайной любовнице генерального директора и фотографиями с вечеринки в Голливуде, где он нюхает кокаин. Через полгода фирма обанкротилась, но еще несколько лет спустя кое-кто из злопамятных представителей народных мстителей Республики Хакеров занимался тем, что время от времени банкротил бывшего генерального директора. Если полсотни самых лучших хакеров в мире решили бы совместными усилиями предпринять нападение на какое-нибудь государство, оно, вероятно, выжило бы, но понесло бы ощутимые потери. Если бы Лизбет согласилась, то эти потери, по всей видимости, исчислялись бы миллиардами. Она задумалась. «Пока не надо, но если дела пойдут не так, как мне хочется, я попрошу о помощи». «Только скажи», — написал Дакота. «Давненько мы не ссорились с каким-нибудь правительством», — прокомментировал Мэндрейк. «Я предлагаю создать систему реверса налоговых платежей. Напишем программу, приспособленную к такой маленькой стране, как Норвегия», — написал Бэмби. «Отлично, но Стокгольм находится в Швеции», — написал Тринити. «Подумаешь, какая разница. Можно сделать так». Откинувшись на подушку, Лизбет Саландер усмехнулась. Она следила за беседой и раздумывала над тем, почему ей так трудно говорить о себе с людьми при личной встрече, но так легко вести непринужденные беседы и доверять самые сокровенные тайны клану совершенно незнакомых идиотов в интернете. Но Лизбет Саландер, если и ощущала себя частью какой-то семьи и команды, то только общаясь с этими полными психами. На самом деле никто из них не мог ей помочь в ее проблемах со шведскими властями. Но она знала, что, если потребуется, они устроят какую-нибудь силовую акцию, не жалея ни времени, ни энергии. Через них она также могла организовать себе убежище за границей. Ведь именно благодаря контактам чумы ей удалось через интернет раздобыть норвежский паспорт на имя Ирене Нессер. Лизбет не имела ни малейшего представления о том, как выглядят граждане Республики Хакеров. Она даже не знала, чем они занимаются вне сети. В этом отношении граждане умышленно держались в тени. Например, Six of One утверждал, что он темнокожий американский гражданин из католической среды и проживает в Торонто, в Канаде. Но с таким же успехом это могла оказаться белая женщина, лютеранка, живущая в Шовде, в Швеции. Лучше всех Лизбет знала чуму, который когда-то представил ее семье. Без солидных рекомендаций никому не удалось бы протиснуться в ряды этой эксклюзивной компании. Для вступления в клуб обязательно требовалось личное знакомство с кем-нибудь из граждан. В ее случае это был чума. В сети чуму считали продвинутым и социально активным гражданином. На самом же деле он был чрезвычайно упитанным и социально неадаптированным 30-летним пенсионером-инвалидом. Он проживал в районе Сундбюберг, мылся очень редко, и в квартире у него пахло, как в обезьяннике. Лизбет навещала его редко, ей вполне хватало общения с ним в сети. Пока в республике хакеров продолжалась беседа, оса загрузила почту, пришедшую на ее личный почтовый ящик. К одному из сообщений, присланных гражданином Ядом, предлагалась улучшенная версия ее программы «Асфиксия 1.3», которая находилась на открытом доступе для всех граждан республики в архиве. Эта программа позволяла Лизбет контролировать в интернете компьютеры других людей. Яд объяснял, что он успешно пользуется программой и что его дополненная версия включает последние версии программ Unix, Apple и Windows. Лизбет коротко поблагодарила его за усовершенствование. А через час, когда в США день начал клониться к вечеру, к чату подключились еще с полдюжины граждан, которые поздравили осу с возвращением домой и присоединились к дискуссии. Когда Лизбет наконец решила выйти из сети, речь шла о том, как можно заставить компьютер шведского премьер-министра посылать любезные, но совершенно идиотские сообщения другим главам правительств, и даже организовалась рабочая группа, которой предстояло внести в этот вопрос ясность. В завершении Лизбет написала короткое сообщение. «Продолжайте обсуждение, но ничего не предпринимайте без моего одобрения. Вернусь, когда смогу подключиться». Все передавали ей поцелуи и советовали как следует пролечить дырку в башке. Покинув республику хакеров, Лизбет зашла в поисковую систему на www.yahoo.com в частную информационную группу «Столига Бордет». В информационную группу входили только двое – она сама и Микаэль Блумквист. В почтовом ящике оказалось одно единственное сообщение, посланное два дня назад под заголовком «Сперва прочти это». «Привет, Салли. Ситуация на данный момент такова. Полиция пока не обнаружила твою квартиру и не имеет доступа к диску со сценой изнасилования. Диск является очень веским доказательством, но я не хочу отдавать его Аннике без твоего разрешения. У меня также находятся ключи от твоей квартиры и паспорт на имя Ирены Нессер. Зато полиция завладела рюкзаком, который ты брала с собой в Госеберг. Не знаю, нет ли в нем чего-нибудь компрометирующего». Лизбет немного поразмыслила. «Подумаешь. Термос с остатками кофе, несколько яблок и смена одежды. Волноваться не о чем. Тебя, скорее всего, обвинят в причинении тяжкого вреда здоровью либо в попытке убийства Золоченко, а также в нанесении тяжких телесных повреждений Карлу Магнусу Лундину из Свавельшо МК в Сталлархольме. А именно в том, что ты прострелила ему стопу и ударом ноги выбила челюсть, хотя надежный источник из полиции сообщает, что доказательства в обоих случаях не слишком убедительные. Но имей в виду, что важно следующее. Первое. Пока Золоченко был жив, он все отрицал. Он утверждал, что в тебя стрелял и закапывал тебя в лесу Нидерман. Он также подал в полицию заявление, обвинив тебя в покушении на его жизнь. Прокурор начнет доказывать, что ты уже во второй раз пытаешься убить Золоченко. Второе. Ни Магги Лундин, ни Сонни Ниеменин ни словом не обмолвились о том, что произошло в Сталлархольме. Лундин арестован за похищение Мириам Ву. Ниеменина отпустили. Лизбет приняла все к сведению, лишь пожав плечами. Все это она уже обсуждала с Анникой Джанини. Положение, конечно, аховое, но все это не новость. Она откровенно призналась во всем, что произошло в Госеберге, но не стала сообщать никаких деталей о Бьюрмане. В течение 15 лет Зала находился под защитой, и при этом не важно, что он творил. Ему многократно помогали, заметая следы его деяний. Многие сделали карьеры, прикрываясь Золоченко. Получается, что некоторые властные структуры Швеции помогали сокрытию преступлений против отдельных граждан. Если эта информация выплывет наружу, разразится политический скандал, который затронет и буржуазное, и социал-демократическое правительство. Это означает, что для начала ряд облеченных властью чиновников из СЭПО будут обвинены в преступной и аморальной деятельности. Даже если срок давности по отдельным преступлениям истек, скандала все равно не миновать. Речь идет об очень важных персонах, которые уже стали пенсионерами или приблизились к пенсионному возрасту. они пойдут на все, только чтобы избежать разоблачений, и ты внезапно вновь окажешься разменной пешкой в их игре. На этот раз им, однако, надо не просто принести в жертву пешку, теперь им придется активно защищать свою репутацию, отмывать свое имя от позора. Так что им придется упечь тебя в дурдом». Лизбет призадумалась и прикусила нижнюю губу. «Итак, дело обстоит так. Они знают, что больше не смогут скрывать тайну Золоченко. История известна мне, а я журналист. Они понимают, что рано или поздно я ее опубликую. Для них сейчас это не столь важно, поскольку он мертв. Теперь им придется бороться уже за собственное выживание. Поэтому первыми у них на повестке дня стоят следующие задачи. Первое. Им необходимо убедить суд, или иными словами общественность, в том, что решение запереть тебя в 1991 году в клинику Святого Стефана было обоснованным, что ты действительно была психически больна. Второе. Им необходимо отделить дело Лизбет Саландер от дела Золоченко. Они пытаются подвести фундамент под следующую концепцию. Да, конечно, Золоченко был законченным подонком, но этот факт не имел никакого отношения к решению запереть в клетке его дочь. Ее изолировали от общества, потому что признали душевно больной, а все остальные версии — просто инсинуации борзописцев. Нет, мы никогда не потворствовали Золоченко и его преступлениям. Все это околесица и больные фантазии нездоровой 12-летней девочки. Третье. Проблема, разумеется, заключается в следующем. Если предстоящий суд тебя оправдает и, следовательно, признает нормальной, то тем самым они не смогут скрыть то, что незаконно поместили тебя в 1991 году в лечебницу. А значит, им надо любой ценой добиться, чтобы тебя определили в закрытое психиатрическое учреждение. Если суд вынесет определение, что ты психически больна, то и СМИ потеряют интерес к делу Саландер. Так уж они устроены. Ты здесь? Лизбет мысленно кивнула. Все это она уже и сама успела просчитать. Проблема заключалась в том, что она просто не знала, что предпринять. «Лизбет, поверь мне, судьба этого матча будет решаться в СМИ, а не в зале суда. К сожалению, суд будет в целях защиты личных интересов проходить за закрытыми дверьми. В день убийства Золоченко ко мне залезли в квартиру. На дверях нет никаких следов взлома, в квартире ничего не тронули, кроме одного. Исчезла папка из летнего дома Бьюрмана с отчетом Гуннара Бьорка от 1991 года. Одновременно напали на мою сестру и украли ее копию. Эта папка — неопровержимая улика, одна из важнейших в твоем деле. Я делаю вид, будто мы потеряли бумаги о Золоченко. На самом же деле у меня была третья копия, которую я собирался передать Арманскому. Я снял с нее еще несколько копий и распределил экземпляры по разным местам. Наши оппоненты в лице некоторых представителей властей и отдельных психиатров вместе с прокурором Рикардом Экстремом, естественно, готовятся к судебному процессу. У меня есть источник, который снабжает меня кое-какими сведениями о том, что происходит, но я подозреваю, что у тебя гораздо больше возможностей найти необходимую информацию. В таком случае дело не терпит отлагательств. Прокурор будет пытаться определить тебя в закрытое психиатрическое учреждение. Ему способствует твой старый знакомый Петер Телеборьен. У Анники не будет возможности запустить кампанию в СМИ, хотя прокурор будет потихоньку сливать им любую информацию. То есть у Анники связаны руки. Зато я не связан никакими ограничениями. Я могу писать все, что угодно, и в моем распоряжении к тому же имеется целый журнал. Не хватает двух важных деталей. Во-первых, мне нужны доказательства того, что прокурор Экстрем взял в сообщники Телеборьена, и они снова хотят упечь тебя в психушку. А я хочу выступить по телевидению в самом раскрученном ток-шоу и предъявить документы, полностью опровергающие аргументы со стороны обвинения. Во-вторых, чтобы иметь возможность вести медийную войну против СЭПО, мне придется придать огласке то, что ты, скорее всего, считаешь своими личными секретами. О неприкосновенности частной жизни на этот раз, вероятно, придется забыть, учитывая все то, что писалось о тебе, начиная с Пасхи. Я должен создать в СМИ совершенно иное представление о тебе, даже если, на твой взгляд, это будет вторжением в твое сугубо личное пространство. Так что мне понадобится твое согласие. Понимаешь, что я имею в виду?» Лизбет открыла архив в столе Габордет. Он содержал 26 файлов разного размера.